Когда я оставил геологию, то образовался вакуум. Но этот вакуум заполнился тем, что я очень много времени провожу среди профессиональных горнолыжников, альпинистов и различного рода бродяг в хорошем смысле этого слова. И в исполнение этого завета я довольно много езжу в последнее время. Был в Узбекистане, шлялся по Аральскому морю, за браконьерами гонялся на Азовском, был в Приэльбрусье, Белоруссии, на Памире. Но, конечно, главное – это Чукотка. Если в какой-то год я на Чукотке не бываю, а летаю туда почти каждый год, то позднее, всю зиму, весь остаток года бывает как-то неуютно жить, чего-то не хватает. Чукотка – это как первая любовь. Конечно, образ жизни, стиль жизни каждый выбирает себе сам. Но если даже ты никуда не ездишь, а живешь оседло на одном месте, то все-таки для каждого человека, мне кажется, есть одно незыблемое правило, которое не должно меняться с годами, кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался. Допустим, шофер ты, шурфовщик или литератор – в своей профессии все-таки необходимо стремиться к высокому уровню настоящего профессионализма. Когда-то в Магадане, в дальние годы, годы эти сейчас кажутся совершенно безоблачными, мы очень любили песню «Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди». Сейчас эта песня вышла на пластинках. Тогда ее знали немногие, и она была для нас чем-то вроде гимна. Ну а если не все впереди, то во всяком случае впереди неизвестные местности, неизвестные книги, которые ты надеешься написать. А если ты веришь в то, что сумеешь передать мысли, эмоции читателю, что рано или поздно ты сумеешь передать это по-настоящему, то тогда можно считать себя, попросту говоря, счастливым человеком. Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Вот сейчас я говорю, вспоминаю эти слова и с интересом думаю, до какого возраста будет продолжаться эта уверенность, что впереди еще достаточно много.